Тихо нагнал ее за перевалом, она умудрилась далеко уйти. «Давно не виделись», — фыркнула Эл. «Сколько эмоций! Ты вконец очеловечилась? Новый день, Элли!» «И тебе!» «Поиздеваться явился? Твоя воля! Валяй, ликуй!» «Ты же победил!» — ворчала Эл. «Я отказалась от состязаний!» «Ты заключила-таки сделку с отцом!» «Не отрицай!» «Ясно, как свет! Купила городу некоторую свободу? Но вот только чем?» «Тебя не касается, никоим образом», — возразила она. «У вас с отцом появились общие интересы? Забавно. Ты теперь тоже станешь служить ему как ротоборт? Продалась за избавление от проклятия? Не дешево ли?» «Это ты у нас мастер торговли. Я не продаюсь. Состязание окончено, так что проваливай в свой новый мир. Ты свободен». «Ты меня освобождаешь». «Так сказал владыка. Ты прощен и волен жить, как тебе угодно. Мир отныне не твой дом». Как ты и желал. Я уйду. Но только если ты уйдешь со мной. Чем быстрее ты покинешь эти миры, тем больше шансов, что вообще останешься жить. А я смерти не боюсь. Отдохну, наконец. Да хоть от тебя, например. Не верю, Элли. А как же твой Алик? Эл остановилась, заиграла желваками на скулах, подумала, ответила. Понравилось изучать мои чувства? Неужели такого всезнающего, каков ты есть, можно привлечь банальными любовными переживаниями. Что тебе до чувств смертных? Или ты сам попал под действие этой великой силы? Ты не бесплотный, хотя это странно для существа такого высшего порядка. Оно усмехнулось, покачало головой из стороны в сторону. Уж не влюблен ли ты, как уверяет меня Алмейра? Хорошо сыграно, Кикха. Уже ни у кого не осталось сомнений, и я сама готова в это поверить. Это мне льстит. Какая честь, ваше величество. Осторожно, Элли. Как бы сильна ты ни была, передо мной ты не устоишь. Я могу зажечь в тебе такую страсть, что ты обо всем забудешь, кроме меня. Угрожаешь? А что ты еще можешь сделать? Колдовством да подлостью любви не добудешь. Затуманишь мой разум, захочешь обладать мной. Только страсть конечна. И пусть я буду сама себе противна, но и ты удовольствия не получишь. Разве от того, что мной воспользовался и отомстил? Мелко это для тебя. Ни к чему тебе моя бледная тень. За душой моей охотишься. Был уже один такой, да развеялся. Жалко мне тебя, великий. Любовь мирами движет. Тебе она не подвластна. Все-то ты знаешь. Все-то ты видела, мудрая ты моя соперница. Только что же у тебя духу не хватает вернуться к тому, кого ты любишь? Этот путь потруднее, чем ваше состязание. Спасибо, что помог это понять. Именно этим я и займусь. Только извинюсь перед лором, что плохим я оказалась доверенным. У меня не хватит доли безумия, чтобы пойти против любой силы, но не против своей совести. Да простит мне Лоралан мое несовершенство. Я поняла, что здесь происходит, и я возвращаюсь домой. Ты пожелал этого вначале, ты победил. Я не имела права вмешиваться в вашу борьбу, это мне урок. Значит, ты поняла. Ты поняла все-таки замысел отца. Мы с тобой под замыслом видим разное. Это не мой мир, я в нем только временный прохожий, и я не знаю тех тонкостей, которые знаешь ты. И что же ты поняла? Поделись. Ты и так все чувствуешь и знаешь. Зачем? Я чувствую твое смятение. После той бури с тобой что-то произошло. Ты не так проницаема, как прежде. Поэтому спросил. Видишь, я пытаюсь играть по твоим правилам. Эл еще раз посмотрела на него со вздохом. Ты уже переиграл. Достаточно. Я не хочу отвечать на твои вопросы. Я могу поклясться, что уйду домой. Я здесь не останусь. Не снизойдешь ли ты до того, чтоб оставить меня, наконец, одну. Мы можем разойтись и никогда больше не встречаться. Ты найдешь дорогу назад? Надеешься на медальон? Это только вещь, Эл, которая определяет твой ранг и помогает искать дверь. Ты выдала себя. Алмейра узнала, кто ты, а значит, знает и владыка. Я подозреваю, что Лоралан о существовании медальона не знал. Он проиграл в тот момент, когда привел тебя. Глупец. Он не смог разобраться, кто ты, впрочем, как все мы. Не допущу, чтоб ты ходила здесь в одиночку. История с городом может оказаться не последней. В следующий раз отец тебя не пощадит. Ты не понимаешь, в какую действительно опасную ситуацию ты попала. У тебя отсюда два пути. Уйти или стать слугой владыки. Заключив с ним договор в храме, ты уже сделала первый шаг по второму пути. Элли, тебе придется смириться с тем, что я рядом. Не пойму, почему я тебе так противен. Что ж, я объясню это великому. Ты использовал мою слабость после храма, чтобы притворяться Аликом. Есть область моей личной жизни, куда я не пускаю посторонних. Именно туда ты и влез. У меня достаточно терпения. Ты же знаешь, ты его регулярно испытывал. Ты нашел мое слабое место и решил воспользоваться моими чувствами. Это мерзко. По твоим меркам, я, видимо, заслуживаю подобного обращения. Я здесь ни при чем. Я не пытался притворяться им. Я был собой. Вини в этом свое несовершенное сознание. Это твои фантазии превратили меня в него. Это всего лишь твоя болезнь, Элли. Ты запуталась. Обещаю, к концу пути ты найдешь ответы на все свои вопросы. В полной мере. Боюсь, что удовлетворение тебе это не принесет. Не повторяй ошибки своего друга. Не повторяй ошибки того, кого ты любишь. Не делай иллюзий и не создавай себе образов. Тогда раскаиваться не станешь. Если ты полагаешь, что я не разбираюсь в чувствах смертных, то ты ошибаешься. Ты решилась на прыжок через пропасть, которая вас сейчас разделяет. А я желаю тебе успеха. Ты отпустишь меня? Голос Эл дрожал и был полон надежды. Нет, Эл, я пойду с тобой. Ты можешь меня не замечать. Я слова не скажу, если ты не спросишь. Но я буду рядом. Почему? Взмолилась она. Хочу, чтоб ты выжила. Я обещал свое покровительство. Его заслужила ты. Больше никого не осталось, как видишь. Почему не Фьюла? Она же погибнет в том мире. Помоги ей, она твоя сестра. Ты призываешь мои братские чувства? Или у меня другая шкала ценностей? По этой шкале ты ценнее. Больше Эл не пыталась убеждать его. Это была бесполезная трата сил. Она уже не чувствовала себя такой уверенной и сильной, как в начале. И дело здесь было не в усталости. Эл перестала верить в то, за что боролась. Они миновали этот мир. Гикхат сам нашел проход во второй. Это был глубокий колодец. «Будем прыгать», — сказала она равнодушно. Эл подозрительно посмотрела на него. «Не веришь?» Он не стал убеждать, просто столкнул ее туда. Падение превратилось в полет. Она не испытывала страха, и переход занял больше времени, чем прежде. И слышался голос Лоралана, его невнятный призыв. Но слов она так и не поняла. Она очнулась, лежа на камнях, ломота в теле, тяжесть, как в первый раз. Теперь ей нужно было время, чтобы прийти в себя. «Отдыхай, я осмотрюсь». Это был голос Кики, но интонации, которые он использовал, опять напомнили ей Алика. «Что же это, кажется, Кика прав. Я начинаю бредить», — подумала она. Эл легла на живот, положила под голову руки. Ей не хотелось осматриваться. Ей вспоминался проход через этот мир. Он виделся нереальным, словно он был отдален большим периодом времени от всего, что потом случилось. Она привыкла к третьему миру, к людям, к простоте и сложности их отношений. Она даже позавидовала Радоборту, что он остался там. Наверное, это усталость и некоторая доля отчаяния, которая вызывает апатию и нежелание идти дальше. Она не выполнила обещание, данное Лоралану, и совесть мучила Эл. К тяжести физической добавилась тяжесть душевная. Вернулся Кикха, сел рядом. «Вставай. Нам предстоит самое сложное и интересное препятствие. Обещаю много эмоций и беготни. Самое время применить твою ловкость и сообразительность. Я намерен убедить тебя убраться отсюда, прямо с этого мира. Не возвращайся к владыке. Пошли, Эл. Тебя ждет сильный удар по нервам», — пообещал Кикха. «Выбора мне не представляется. Тут кое-что случилось, пока ты отсутствовала. Тебе будет это интересно. Вставай, вставай». Он поднял ее, легко поставил на ноги. Эл пришлось опереться на него. Кикха удовлетворенно хмыкнул и вдруг обнял ее. Легкий толчок в живот, она почувствовала, как сила разлилась по телу. «Так лучше?» — заискивающе спросил он. «Да, а теперь отпусти меня. Тебе же приятно. Не то, что тебе хотелось бы. Без своих устремлений ты глупеешь быстрее, чем я думал», — пошутил он, отпуская ее. «Пошли, я покажу тебе новый экземпляр местной фауны. Это интереснее твоего друга зверя. Пообещай, что не станешь на него охотиться». Эл уловила в его тоне загадочность и иронию. Ему удалось вызвать ее интерес. «Веди», —